Если бы тебя спросил сам Господь, что ты хочешь, говори, я исполню любое твое желание. Что бы ты попросил? Что для тебя самое-самое? Когда Творец спросил так юного Соломона, то Соломон ответил: Господи, ты поставил меня царем, а я отрок малый. Даруй же мне разум, чтобы управлять народом твоим. Доволен был Господь такой просьбой за то, что не просил у меня ни долгой жизни, ни богатства, ни победы над врагами, а просил разум, чтобы управлять народом. Я даю тебе мудрость такую, что подобного тебе не будет. И то, чего не просил, я даю тебе богатство и славу. А если будешь исполнять заповеди мои, дам тебе и долгую жизнь. А что бы ты попросил? Или поставим вопрос по-другому. Представь, не дай Бог, что твой дом охвачен огнем. У тебя секунды, чтобы спасти самое дорогое. Что бы ты взял? Лето 1938 года. Ночью жителей деревни Дмитровичи разбудил набат. Бушевал пожар. Дома, сарай, стога сена вспыхивали один от одного, как спички в коробке. Пламенные вихри, раздуваемые ветром, стеной двигались по селу. Слыша удары набата, крики, рев скотины, люди соскакивались с постели. Кто хватался за ведра и багры, чтобы сражаться с огнем, кто за вещи, чтобы спасти ценное. Море огня безжалостно надвигалось все быстрее и быстрее. Что спасать? Мебель, одеяло, одежду, скотину? На решение секунды. Огонь все ближе и ближе к центру села. Уже и воды нет в колодцах, и люди падают от усталости, а огненная лавина пожирает все, что попадается ей на пути. И тогда матушка Мария, жена настоятеля церкви, взяла старинную икону «Неопалимая Купина» и встала перед огненным смерчем, защищая свой дом. На коленях, воздев икону над головой, она стала взывать к заступнице нашей Божьей Матери. Стены дома были горячи от жара, но не загорелись. Пожар стал затихать и до церкви не дошел. Воистину, по вере вашей, да будет вам. Зададим себе вопрос: что же я возьму, спасаясь? Что для меня самое дорогое? Во что же я верю? Ты уж полюби меня.